Поеживаясь как от холода, Магнус быстро заходил по комнате, заглянул в потухший камин и подошел к Марии. Мария вопросительно подняла на него свой ясный взор, и с осторожной нежностью, как ласкают попугая или кошку, Магнус погладил ее по голове, бормоча: «Какая головка, какая милая головка. Возьми Вандергуд, она твоя, и пойди, погладь ее». Я подтянул надорванный рукав и иронически спросил: «И этого кошину теперь ты хочешь отдать мне? У тебя уже не хватает корму. Кроме моих миллиардов, тебе нужна и моя печень». Но Магнус уже успокоился. Поборов волнение и заметно овладевший им хмель, он неторопливо вернулся на свое место и вежливо приказал: «Сейчас я отвечу на ваш вопрос, мистер Вандергуд. Пожалуйста, пойди к себе, Мария. Мне еще необходимо поговорить с мистером Вандергудом. И вас, почтеннейший мистер Топпи, я также попросил бы на время удалиться». «Если мистер Вандергуд прикажет», — сухо сказал Топпи, не вставая. Я утвердительно кивнул головою, и мой секретарь послушно вышел, не глядя на Магнуса. Удалилась и Мария. И медленно, словно издалека, словно от каких-то давних воспоминаний, начало подползать к моему сердцу слепое и дикое бешенство, потребность бить и разрушать. Скажу еще, что меня очень раздражал надорванный, непрерывно сползавший рукав. Мне надо было быть суровым и грозным, а он делал меня смешным. Я закурил сигару и с умышленной грубостью бросил в спокойное и ненавистное лицо Магнуса: «Довольно комедии шарлатанства. Говори, что надо. Так ты хочешь отдать мне своего коршуна?» Магнус спокойно ответил, хотя глаза его гневно сверкнули: «Да, это и есть то испытание, которое я хотел предложить вам, Вандергуд. Боюсь, что я несколько поддался чувству бесполезной и бесплодной мести и в присутствии Марии говорил горячее, нежели следует. Дело в том, что теперь я смотрю на Марию без боли и даже с некоторым удовольствием, как на красивого и полезного зверька. В сущности, я должен быть только благодарен Марии. Своими зубками она выгрызла всю мою бессмысленную веру и дала мне тот ясный, твердый и непогрешимый взгляд на жизнь, при котором невозможны никакие обманы и сентиментальности. Вы должны это понять и испытать, Вандергуд, если хотите идти вместе со мной, Магнусом». Я молчал, лениво посасывая сигару. Магнус потупил глаза и продолжал еще спокойнее и суше: «Пустынники, чтобы приучить себя к смерти, спали в гробу. Пусть для вас Мария будет этим гробом. И когда вам захочется сходить в церковь, поцеловать женщину или протянуть руку другу, взгляните на Марию и вспомните ее отца, Фому Магнуса. Возьмите ее, Вандергуд, и вы скоро убедитесь в пользе моего дара. Мне она больше не нужна». Мошенник был пьян, но держался крепко и только шумел ветвями, как дуб под южным ветром, встав передо мною. В голове у меня зашумело. С яростью, поддергивая сползающий проклятый рукав, я ответил: «Я думаю о том, какое ты злое, надменное, тупое и отвратительное животное. Я думаю о том, в каких источниках жизни или недрах самого ада я мог бы найти для тебя достойное наказание. Да, я пришел на эту землю, чтобы поиграть и посмеяться. Да, я сам был готов на всякое зло, сам лгал и притворялся. Но ты, волосатый червяк, забрался в самое мое сердце и укусил меня. Я тебя накажу!» «Ты меня?» Рад сказать, что Магнус казался не только изумленным, но и опешившим. Его глаза расширились и округлились. Раскрытый рот наивно выставлял белые зубы. Словно с трудом дыша, он повторил: «Ты меня? Да, я тебя». Выпрямив грудь в разорванной сорочке, Незаметно поддерживая рукав, чтобы он совсем не свалился, сурово и грозно глядя прямо в глупые, как я верил, испуганные глаза мошенника Магнуса, я торжественно ответил: «Я сатана». Одно мгновение Магнус молчал и затем рассмеялся всем смехом, какой только может вместить пьяная, отвратительная человеческая утроба. Ты, конечно, ждешь этого человечья, но я не ждал, клянусь вечным спасением, совсем не ждал. Я что-то крикнул, но наглый хохот этого животного заглушил мой голос. Наконец, улучив минуту в раскатах его хохота, я быстро и скромно пояснил, как примечание внизу страницы, как комментарий издателя. Понимаешь, я вочеловечившийся сатана, Он выслушал меня, выпучив глаза, и с новыми раскатами смеха, шатаясь от его порывов, направился к дверям. Раскрыл и крикнул: «Сюда, идите сюда, тут сатана, вочеловечившийся!» И скрылся за дверями. Тут же вернулся с его преосвященством кардиналом Икс. Проклятая бритая обезьяна шла очень чинно и даже поклонилась мне, вслед за тем также чинно уселась в кресло и расправила на коленях сутану. «В чем дело, сеньор Магнус?» — благосклонно спросил кардинал. «Позвольте доложить следующее, ваше преосвященство. Мистер Генри Вандергуд только что заявил мне, что он сатана. Да, вочеловечившийся сатана. Таким образом, наше предположение, что он американец из Иллинойса, падает. Мистер Вандергуд сатана и, по-видимому, только недавно изволил прибыть из ада. Как же нам быть?» «Ваше Преосвященство!» Молчание еще могло спасти меня. Но разве можно было что-нибудь сделать с этим разъярившимся Вандергудом? Он важно выступил вперед и сказал с ироническим поклоном: «Да, я сатана. Но должен добавить к речи сеньора Магнуса не только вочеловечившийся, но и ограбленный сатана. Вам неизвестны, Ваше Преосвященство, те два мошенника, что ограбили меня. Не вы ли один из них, ваше преосвященство?» Сделав преувеличенно испуганное лицо, кардинал поднял правую руку и произнес с выражением крайнего добродушия, противоречившего жесту и словам: «Изыди, сатана!» Не стану рассказывать, как они смеялись. Ты сам можешь представить это. Его преосвященство неистово бил крылышками, захлебывался, ныл. Его обезьянья, неприспособленная гортань, едва пропускала каскады хохота. Почти теряя сознание от бешенства и бессилия, я обратился за сочувствием и поддержкой к вбежавшему Топпи. Но Топпи забился в угол и закрыл лицо руками, и раздался тяжелый и безгранично глумливый голос Магнуса: «Смотрите, на ощипанного петуха, это сатана!» И новый взрыв смеха. И Магнус, как искусный целитель душ, спокойно предложил: «Не хотите ли стакан вина, ваше преосвященство?» «Приму с благодарностью», — ответил кардинал. «А сатане мы не дадим», — дополнил Магнус, наливая вино, и шутливо покосился на меня. Но теперь он мог говорить и делать что угодно. Вандергуд иссяк и висел на ручке кресла, как тряпка. Когда вино было выпито, Магнус закурил, приветливо кивнул совсем поблекшему Топпи и сказал размеренно спокойно: «Вандергуд, лучше прямо посылайте за полицией. Правда, боюсь, что из полиции у вас ничего не выйдет. Я еще не успел сказать вам, что его преосвященство вступил в некоторую долю в тех миллиардах, что вы совершенно законно уступили мне, и его связи, вы понимаете». Бедный Топпи, он только моргал глазами. Но кардинал сердито проворчал, сжигая меня своими угольками: «Но он нагл, он говорит, что он сатана. Выставьте его вон, сеньор Магнус, это кощунство». «Разве?» — вежливо улыбнулся Магнус. Я и не знал, что сатана также принадлежит к лику. Сатана – падший ангел, наставительно сказал кардинал. И как таковой он также у вас на службе? Я понимаю, вежливо кивнул Магнус и с улыбкой обратился ко мне. Слышите, Вандергуд, его преосвященство недоволен вашей дерзостью. Я молчал. Магнус лукаво подмигнул мне красными глазами и продолжал с искусственной важностью. «Я думаю, ваше преосвященство, что здесь простое недоразумение. Я знаю скромность и вместе начитанность мистера Вандергуда и полагаю, что к имени сатаны он прибег как к известному художественному приему. И разве вообще кто-нибудь видел такого сатану?» Он эффектным жестом протянул ко мне руку. И новый смех был ответом на эту шутку. Залился смехом и кардинал, и только Топпи качнул своей премудрой головой, как бы говоря: «Идиоты, идиоты». Кажется, Магнус заметил это. Или хмель снова овладел им. Но он угрожающе качнул своей тяжелой взрывчатой головой и крикнул: «Довольно смеяться! Это глупо! Я ни во что не верю, и оттого я все допускаю. Пожми мне руку, Вандергуд. Я готов допустить, что ты сатана». «Только ты попал в скверную историю, дружище сатана. Потому что я все равно тебя сейчас выгоню. Слышишь? Черт!» Он погрозил мне пальцем и задумался. Низко и тяжело опустив голову, затем еще раз многозначительно погрозил мне пальцем и сказал: «Если ты сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Ты зачем пришел сюда? Играть, ты говорил? Искушать? Смеяться над нами, людишками? Придумать какую-нибудь новую злую игру, где мы плясали бы под твою музыку? Но так ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, не говорю о Марии, но посмотри на этих скромных маленьких друзей моих, на мою охрану и устыдись. Где в твоем аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей? А они даже в историю не попадут. Такие они маленькие».